Глава 36. «Как-то это непривычно», – задумчиво произнесла Аллегра, развалившись на диване в моей гостиной. «Что именно?» – спросил я, так как пауза затянулась, и девушка явно ждала, когда кто-то задаст вопрос. Любила она порой вот эти игры в слова и сильно обижалась, когда ее игнорировали, так что лучше просто подыграть ей, чем потом она устроит там какую-нибудь каверзу, а в этом плане блондинка была очень настойчива и часто перегибала. «Что сейчас зима, а за окном ни одной снежинки? Разве это можно называть зимой, если снега нет?» «Во многих странах в это время года нет снега», – хмыкнул Рью, смотря в зеркало и укладывая свои волосы в единую линию. Никогда не понимал, зачем он так старается над сохранением именно такого вида прически, но ведь ему подобное почему-то нравилось. Он, в принципе, укладке уделял много времени. «Это же не значит, что у них нет зимы, как времени года». «И все равно», – насупилась Аллегра, – «без снега это как-то не то». «Мы можем использовать один из полигонов, чтобы создать там настоящую зиму», – предложил я. «Баллов, конечно, придется потратить много на такие серьезные климатические настройки, но это вполне возможно. Конечно, сам эффект не будет полный, но хоть что-то близкое к тому, что ты озвучила». «А может, устроим тренировку в зимней локации?» – загорелись глаза девушки. «Вот и зачем ты ей это сказал?» – простонал Рью, отвлекаясь от своего занятия. «Эта лиса ведь теперь всю группу убедит скинуться, чтобы не так много баллов потратить». «Точно!» – радостно воскликнула Аллегра, даже обняв от избытка чувств Ковача, который показательно поморщился при этом. «Как я до этого сама не догадалась!» На этих словах единственная девушка нашей команды покинула мою комнату. Вот что значит мотивация. «Ты же это специально?» – спросил я у Рью, который теперь мог не притворяться и довольно улыбался. «Может, уже пригласил бы ее на свидание, раз она тебе так нравится?» «Может, и приглашу», – согласно кивнул парень. «Но спешить в этом деле не стоит, тем более. Надо для начала проверить, испытывает ли она что-то схожее по отношению ко мне». «Надо же было тебе влюбиться в представительницу другого клана», – покачал я головой. О том, что Аллегра является объектом воздыхания нашего здоровяка, я понял уже давно, а потом он за одним из разговоров вдруг признался мне в этом. Как оказалось, наш здоровяк был довольно добродушным парнем, и не имея возможности с кем-то поговорить открыто, он сам здорово грузился по этому поводу. Я же, похоже, изначально как-то смог расположить его к себе, и Ковач доверился мне в этом вопросе. Правда, все это больше походило на то, что он сам хотел узнать, есть ли у меня какие-то виды на Аллегру, чтобы понимать, буду ли я ему мешать. Но сделано все это было настолько очевидно, что вся подоплека его действий читалась сразу. «Что поделать?» – пожал он плечами. «Я все равно не вхожу в главную ветвь клана, и у меня есть старшие братья, так что за чистотой моей генетической линии будут в любом случае смотреть не так уже пристально, да и новые гены могут в дальнейшем положительно отразиться на клане». «Как-то все это...» – неопределенно махнул я рукой, не решая озвучить то, что повисло в воздухе. «Такова бытность клановых», – хмыкнул Рью, наконец-то закончив со своими волосами. «Мы вынуждены учитывать и такие моменты, когда выбираем себе спутницу, ведь даже мимолетная связь может вылиться в то, что может появиться ребенок на следующей сразу две генетические линии, и кто знает, что будет, если он пробудит свою кровь. Так что тебе, можно сказать, повезло, что ты не входишь в клан». «Правда, ты все равно очень подозрительный тип», – цокнул языком он. «И вот я после того, что ты тут устроил, подозрительный тип?» – картинно возмутился я. «Сам тут хочешь увести девушку из другого клана в свой, а я?» «Мальчики, я все организовала и уже настроила полигон, так что хватит тут рассиживаться и побежали!» Крикнула нам Аллегра, на миг заглянув из коридора в комнату и тут же исчезнув. «Она же ничего не слышала?» – тихо спросил у меня слегка побледневший Рью. «Держись, мужик!» – Похлопал я его по плечу, выходя из комнаты. «Ты боец и должен все тяготы встречать с высоко поднятой головой. Ну и если тебя будут убивать, то, пожалуйста, только не в моей комнате». Мы так и не поняли, услышала ли Аллегра часть нашего разговора или нет, так как девушка никак этого не показывала, но это, по всей видимости, все равно заставит Ковача начать действовать более активно, а не так, как он, постепенно, через малопонятные намеки. Впрочем, блондинка всегда была хитрой лисицей и уже давно могла понять, на что ей намекает лидер нашей группы, просто ей хочется продолжать эту игру, пока он все же сам не сделает более решительный шаг. Ну, а пока мы шли на полигон, где Сарта устроила настоящую снежную бурю. Не знаю, каким образом она уговорила участвовать членов нашей группы, и тем более заставить их скинуться баллами, чтобы все это устроить. Но, по сути, сюда пришли почти все. И что мы делали внутри? Я бы сам не поверил, если бы не был частью этого. Участники группы А, самые рейтинговые представители нашего курса, играли в банальные снежки. Вот так просто. В снежки. И все это сумела сделать Аллегра, которая подобрала для каждого какие-то свои слова, которые в итоге вовлекли всех, кто был внутри полигона, в эту игру. Тут еще стоит отметить, что каждый из нас далеко не новичок в боевых искусствах, так что такое, казалось бы, детское занятие превратилось в то еще шоу. Ведь просто увернуться от снежка слишком легко, но его умудрялись пускать по самым непредсказуемым траекториям, что они порой резко меняли цель своего прилета. Но самый смак – перехватить снаряд противника и отправить его обратно, добавив с ним еще парочку. Мне же пришлось уходить от целого обстрела со стороны своих одногруппников. Так они в открытую ничего мне сказать не могли, но из-за того, что фактически мы просто развлекались, ребята решили, видимо, хотя бы таким образом добраться до меня. Впрочем, как оказалось потом, это касалось всех лидеров рейтинга, но на тот момент мне казалось, что выцеливали именно меня, тем более к этой охоте присоединились не только Рью и Аллегра, но и троица Кригеров. Джессика и вовсе с улыбкой маниакального убийцы метала один снаряд за другим, почему-то целясь либо мне в лицо, либо в задницу. А ведь я к ним относился ровно и вообще старался не обращать на них внимания, но, похоже, из-за того, что троица Кригеров оказалась здесь из-за задания старших, связанного со мной, я им очень не нравился». Так что да, было весело и под конец, когда все уже стали понемногу выдыхаться, от меня, несмотря на мороз, валил самый настоящий пар. Настолько я разогрелся, пытаясь не оказаться погребенным под снегом. У меня даже не было возможности ответить моим преследователям, так как меня банально загоняли по всему полигону, не давая ни секунды на отдых. Вот сейчас как раз наметился небольшой перекур, чтобы попить теплых напитков и немного отдышаться, так что я смог отойти в сторонку без опасения, что меня попытаются на этом подловить, но все равно старался внимательно следить за окружением. Тут насыпало такие сугробы, что видимость была очень плохой, да и передвигаться быстро по рыхлому снегу просто не получалось. «Предлагаю объединиться!» Вдруг вылез из ближайшего сугроба Никлаус, протягивая мне руку. «Санадор хочет объединиться со мной?» Удивленно посмотрел я на парня. «Если ты не заметил, то я стал такой же мишенью для остальных, как и ты!» Ухмыльнулся голубоглазый блондин. «Вместе мы сможем разрушить их планы!» «Хорошо!» Немного подумав, согласился я с ним. Стоило только пожать ему руку, как от места соприкосновения будто разошлась волна бодрящей энергии, которая сняла всю усталость. «Это еще что такое?» – удивленно посмотрел я на парня. «Я же из клана целителей», – примирительно улыбнулся он. «Просто помог немного, сняв усталость, чтобы ты действительно мне помог, а не отвлекаться на помощь тебе. Это просто выгодно нам обоим». «Понял». Кивнул я, прислушиваясь к своим ощущениям, но ничего особенного, кроме уже озвученного, не почувствовал. Но в следующий раз предупреждая о подобном. «Разумеется», — согласно склонил он голову. «Просто объяснение заняло бы куда больше времени, чем то, что я сделал вместо этого». Пришлось в этом с ним согласиться, так как пусть санадоры являются кланом целителей, но вот так просто подпускать практика, который может одним прикосновением сделать очень многое, никто не станет. Так что это вполне можно было расценивать как нападение. Но я уже достаточно хорошо знал Никлауса, мы проходили не через одну совместную миссию, чтобы понять. Пусть сам парень слегка отчужденный по своему поведению, но вред он наносит только тем, кто на него нападает. В остальных же случаях он всех своих противников просто усыплял, благо для выходца из этого клана это было легче легкого. Стоило нам договориться о временном союзе, как ситуация на полигоне изменилась, и теперь мы успешно противодействовали всей остальной части нашей группы. Может показаться глупым, что мы, по сути, занимались детским развлечением, но именно из такого и появляется сплоченность между совершенно разными людьми. Не знаю, как Аллегра смогла подобного добиться, но это даже больше сплотило нас, чем ранее организованные походы на совместные развлечения. Да и выпустить пар, пусть и в такой незамысловатой форме, хотелось многим. Это было последнее веселое, что мы делали в уходящем году, ведь дальше наступит Новый год и отдых закончится. А значит, мы вернемся к учебе, и не факт, что закончим учебный год мы в том же составе. У нас уже были потери, и они связаны не только с рейтинговой системой Академии Пардес. Все понимали, что обучают нас здесь не совсем мирному делу, а значит, и выездные миссии всегда будут связаны с риском не вернуться назад. Аналитики и разведка, конечно, старались проверять информацию, но мы уже не раз видели, что невозможно предсказать все, да и сама ситуация во время миссии может резко измениться, повышая ее сложность. Сейчас каждый из нас веселился, просто бросаясь снежками, но скоро многие будут на очередных миссиях, которые мы еще не знаем, чем завершатся. Но это был наш выбор и наш путь, который позволял нам двигаться дальше и достигать намеченных нами вершин. И мы не собирались так просто останавливаться. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2024 года.